С деньгами я вопрос решил просто. Сначала вообще об этом не думал, но потом в голову забрела мысль, как людям отдыхать. На это ведь деньги нужны. Не то, чтобы в том городе много развлечений, но это как посмотреть. В связи с наплывом туристов, а их были тысячи и тысячи, как я узнал, народ буквально толпами валил поближе к перекрестку, желая получить заветный уровень. Еще и тысячи военных собрались вокруг, да и других специалистов. Иначе говоря, вокруг перекрестка оживленно, а это не могло не привлечь и другое внимание. Речь про ушлых людей, которые почувствовали, где можно подзаработать и устремились сюда. Про что я только не слышал. Начиная про суперпредложение получить 10 уровень, стоит всего лишь заплатить несколько тысяч евро. Продолжая барами, кафешками, азартными играми и проститутками. Удовлетворение любого спроса с нешуточным шансом потерять деньги. Про преступность я тоже слышал. Что касается денег, я просто зашел в штаб и сказал, что они мне нужны. По 1000 евро на ученика, всего 50 штук. Сказал не абы кому, а начальнику складов, главному распределителю поставок. Мужик понимающий оказался, и мне потребовалось создать всего лишь 120 комплектов артефактной брони, которую он, кажется, собирался толкнуть в том же Нубитнике, как прозвали городок, где собирались желающие приобщиться к искательству. С этим же мужиком я договорился и о последующем сотрудничестве. Если товар уйдет по хорошему цене, то есть смысл наладить небольшой бизнес. Деньги по-прежнему играют большую роль в мире, так что было бы грешно не обзавестись ими. Плюс я сделал заказ на военную одежду. Мне требовалось то лучшее, что можно достать. Как-никак, скоро отправляться в путешествие и надо бы подготовиться по максимуму. Возьмите меня, я заплачу. Только возьмите. Сколько стоит 10 уровень? Отвали, дай пройти. В этот раз желающих вступить в мой клан пришло значительно больше. Я и в прошлый раз шуму наделал, а сейчас, после того, как в городе появились искатели 20 уровня, которые ранее ушли со мной, разумеется, к ним пристали с вопросами и не думаю, что кто-то особо скромничал. Наоборот, вовсю рассказывали о подвигах, тяготах и какой у них лютый клан-лидер. Я несколько раз прилетал в город и ходил под невидимостью, слушал, о чем говорят люди. За своими искателями тоже присматривал, как без этого. За ними следили, подсылали к ним людей, которые мастерски умели развязывать языки, но меня это устраивало. Гайки я закручу позже. На площади собралось под 1000 человек. Они толпились, голосили и кричали. Кто-то требовал, чтобы его взяли просто так, кто-то предлагал любую плату, а кто-то просто хотел пробиться ближе. Сюда я привел весь свой клан. Офицеры стояли рядом, а ученики перед помостом, в качестве живого оцепления. Один их вид останавливал людей. Было уже несколько случаев, когда маги ветра щитами выдавливали прущую на них толпу. Подняв руку, я призвал к тишине. Как ни странно, люди послушались. Голоса утихли, остались лишь шепотки. Сегодня я возьму 120 человек, это максимум. Те, кто пошли первыми за мной, получили стихию воздуха. Она им подходила больше всего. Сегодня же я хочу найти тех, кому придется по душе не только воздух, но земля и металл. Неделю вас будут ждать тяжелые испытания. Возможно, кое-что вы об этом уже слышали. Постоянные изматывающие тренировки, жизнь в суровых условиях, сражение на смерть. Старшие товарищи будут вас прикрывать, но никто не сможет уберечь от случайности. Первый раз со мной ушло 50 человек, здесь стоят 48. Двое погибли, когда вражеская страна решила обстрелять нас, перед этим продавшись нашим врагам из другого мира. В мире ходит полно новостей о том, какое я чудовище. Так и есть, я отдаю все ради целей клана. Я готов на все ради своих людей, тех, кто доверился и отправился за мной. В ответ я требую такой же самоотдачи. Место в клане нельзя купить. Его нельзя получить мольбами или угрозами. У вас есть шанс только в одном случае. Вы нам подойдете. Нам нужны те, кто готов отказаться от прошлой жизни. Поставить на кон свою жизнь. Оставить в прошлом свою лень, слабость и невежество. Если кто-то думает, что будет легко, вы наивные идиоты. Если кто-то думает, что я делаю исключение, спросите у моих людей, так ли это. Кто чувствует готовность отправиться в самое тяжелое приключение в своей жизни, выстраивайтесь в колонну и подходите по одному. Те, кто просто стоит тут, занимая место, я вас попрошу уйти. Пока что-то по-хорошему. Дав отмашку своим людям, отправил их выстраивать очередь. Они создавали щиты и расталкивали людей. Не обошлось и без насилия. Кто-то начал возмущаться и на попытку тронуть. У искателей было четкое указание – давить в зародыши любые поползновения. Угрозами, матами, затрещинами и магией воздуха они постепенно превращали людское желе в цельный строй. «Если кому-то не нравятся наши порядки», – сказал я в толпу, когда голосов недовольных стало слишком много, – «они могут проваливать». После этого я откачал воздух среди тех, кто особо голосил. Толпа как-то сразу притихла. Часть людей это оттолкнет, а другую часть наоборот, привлечет. Пока люди выстраивались, я подозвал первого кандидата и вгляделся в него. Ну надо же, как повезло. Первый сразу шпион. Разобравшись в своих ощущениях, прикинул, что он скорее всего из европейской разведки. Родного его языка я не знал, но он и не требовался. Мы оба были искателями. Передай своему начальству, что я требую клятву и первым запретом будет не разглашать все то, что ты узнаешь. Цена за нарушение – смерть. Если вдруг решил сменить прошлую работу, то милости прошу. Из тебя получится неплохой маг земли. Если нет, то проваливай. Молодой парень округлил глаза и замялся. На раздумья у него ушло пару секунд. Он кивнул, развернулся и растворился в толпе. Я же тихо вздохнул про себя. Это будет долгий день. А я то думал, что вас уже и не отпустит, улыбнулся я, встречая Германа и Алису. «Молчи», — буркнула женщина, — «знал бы ты, чего нам стоило выбраться к тебе. Возьмешь нас, или мы зря сюда топали?» «Возьму, почему нет? Но клятву придется принести, если вы хотите стать частью клана», — прямо сказал я. «Что за клятва?» — поинтересовался Герман. «Стандарт, как и для всех. Я вам доверяю, кому, как не вам, но правила едины. Остальные вам не смогут доверять в полной мере, если вы клятву не принесете. Если ты нас не подпишешь на пожизненное рабство, то не вижу в этом проблемы», усмехнулась Алиса. «С клятвой решим», кивнул Герман, «но ты должен знать, что нас отпустили не полностью». «Да, на полставки», закатила глаза женщина. «Это как? Мы должны 3 дня отрабатывать на армию, водить новичков, ходить в боевые рейды». «Полковник передал, что от твоих людей хотят того же, чтобы вы водили новичков и участвовали в рейдах. Это цена того, что он нас тебе отдает», уточнила Алиса, «чтоб ему старость обратно вернулась. Урод, мы ему что, товар?» «Тише, тише», усмехнулся я, «в принципе, его просьба нормальна. Мы с ним это уже обсуждали, но видимо он очень хочет сэкономить. Считаешь, что мы стоим меньше?» Уперла руки в бок искательница. «Нет, наоборот. Но у него нет права продавать вас. Просто этот ушлый тип хитрый и не оставляет попыток повлиять на меня». «Хрен с ним», — махнул Герман рукой. «Если тебя наше присутствие на полставке устроит, мы готовы вступить в клан. Возьмешь нас, а вам это зачем?» «Спрашиваю, чтобы не возникло недопонимания. Мы хотим адекватной прокачки, чтобы спина была прикрыта и хотим не стать разменной монетой в чужих интересах. У тебя это есть?» Алиса посмотрела внимательно мне в глаза, ища там ответы на свои вопросы. «Если вы хотите просто прокачку, я могу вас и так в рейды включить. Если хотите стать частью клана, это другое. Это ответственность, это общие интересы. Чем сильнее клан, тем сильнее вы. Это не то же самое, что просто сходить набить монстров. Звучит интересно. Лично я согласна», закивала женщина. «Да и я отказываться не буду. Мы давно друг друга знаем, так что, уверен, выйдет хорошо», улыбнулся Герман. «Я бы на его месте так уверен не был. Тогда пойдемте, обсудим условия и познакомлю вас с людьми». «Ты набрал 120 человек», уточнил Герман на общем собрании. «После того, как мы все обсудили, они вступили в клан, я им показал, что к чему в башне и познакомился со старшими магами ветра. 120 новичков, 48 тех, кто перешагнул 20 уровень, плюс офицерский состав, 48, все маги воздуха, так, а остальных ты поровну поделишь?» «Да, изначально я больше людей пригнал, но часть из них отсеял, не все выдержали нагрузки. Про то, как ты людей истязаешь, слухи по всей армии гуляют, да и в городе чего только не говорят», хохотнул Герман. «Это ты еще зарубежных газет не читал? А что там? Там наш лидер совсем монстр», с холодной усмешкой ответила Мария, которая ревностно поглядывала на новых членов команды. «Представляю. Ну ладно, я другое хотел узнать. Какие дальнейшие планы и какое нам с Алисой место в них найдется? У нас толпа начинающих магов, которые не умеют летать, да ничего не умеют пока что, их нужно тренировать еще жестче, разделить на группы и прокачивать. Несколько миров я уже присмотрел для этого, в одном мы провели денек, неплохой кач вышел. Саня, расскажи новеньким, что к чему, он у нас отвечает за подготовку и координацию, пояснил я про мужчину, с такой толпой, какую мы набрали, самое сложное, чтобы их в первую же минуту не убили, второе по сложности, чтобы они сами себя не поубивали, но с этим мы разобрались, почти, да таких придурков только поискать, фыркнула Аня, чем заслужила пристальные взгляды, да, материал сырой, воинскую дисциплину им прививать и прививать. Продолжил Александр, я могу организовать тренировки, предложил Герман, опыт есть. Герман, воин, пояснил я остальным, а еще чемпион в профессиональном избиении людей. Так что предложение хорошее, надо выделить по паре часов утром и вечером. Хватит, загоняешь людей. С этим вопрос решили, ответил Саня, мы мир нашли, где набиваются эссенции жизни. Они хорошо восстанавливают после любых нагрузок. Главное, чтобы жрали побольше и тогда нормально. Пока проблем не было, это хорошо, кивнул Герман. Что касается первой задачи, чтобы их никто не убил. В этом и есть наша основная работа. Нас, это старших магов. Мы как маги ветра хорошо для этого подходим. Летаем вокруг, контролируем территорию. Несколько раз нас пытались убить. Куда без этого, но пока справляемся, я щитами могу прикрывать, вставила Алиса, уж в этом я хороша, это радует, хорошая защитница нам не помешает, кивнул Александр, но меня больше другое интересует, сказала женщина, что насчет нашей прокачки, водить молодняк здорово, но, самим тоже надо расти, с этим сложнее, взял я слово, посвятить этому все время не получится, но в мирах и сильных монстров хватает, можно будет устраивать рейды, чтобы и вы тренировались, но я вам так скажу, выше сотого уровня подниматься нельзя, пока вы не будете готовы схлестнуться с князем, подняться где-то до 70-го можно, но дальше, прокачка за счет побед над другими искателями, либо придется остановиться, случай, как сказал Александр, регулярно предоставляются. На нас периодически нападают и приходится убивать чужаков. Этим ты меня уже не смутишь. Вояк тоже щипать пытались. Но они осторожничают, особо никуда не лезут. Мне больше приходилось прикрывать их задницу, чем сражаться. Хотелось бы это исправить. Я придумаю, как это устроить, пообещал я женщине. Но как бы там ни сложилось, чем выше уровень общей группы, тем быстрее мы все перейдем к более интересным задачам. Алиса кивнула и мы продолжили разговор. Обсуждали вопросы связи, координации, общей тактики и как прокачивать такую толпу. По уму надо бы разделяться, так быстрее будет, но и риск в разы выше. Слишком рискованно на текущем этапе. Вот если новобранцы достигнут 50-го уровня, тогда да, их нужно будет точно разделить. Или искать такие миры и нарабатывать такие тактики, где уместен рейд. В смысле большая толпа людей, которая будет пинать какого-то невезучего монстра. Марта кралась к башне поздней ночью, сквозь царящую темень, постоянно оглядываясь. Явно девушка находилась в душевном раздрае и пришла сюда неофициально. Чуть ранее я почувствовал, что скоро произойдет важная встреча, накинул невидимость и спустился вниз, где и увидел ее. Бу, не удержался я от злой шутки. Вместо визга Марта отпрыгнула в сторону и ударила наотмашь концентрированной психической энергией. Удар пришелся мне четко в грудь, но рассекся по броне и бессильно сполз вниз. Хладнокровно, прокомментировал я, скидывая невидимость. Если ты думал, что я буду визжать, то сильно ошибся. Знаешь, никогда в тебе не сомневался. Подбросить наверх, да, если можно, не хочу идти по ступеням. Как скажешь, я подхватил девушку и вскоре мы оказались на крыше. Там караулили двое магов ветра и еще двое новичков. Вторые привыкали к новой для себя обязанности, а первые вроде как были опытными. Парни, прогуляйтесь вниз. Я скажу, когда можно вернуться. Только не усните. Лид, как скажешь, Лид. Когда искатели свалили, я накинул на нас двоих щит ветра, скрывая от всех любопытных глаз. Ну, с чем пожаловала? Ты обижаешься? Я всякого ожидал, но этот вопрос приятно удивил. Нет, врешь, зачем мне врать? Правда не обижаюсь. Скажи, это все часть твоего плана, что ты имеешь в виду, Эрнест? Вспылила Марта, не притворяйся, что не понимаешь. Мне недоступны твои мысли, но я по глазам вижу. И что ты видишь? Что ты плетешь интриги? Я не понимаю. «Ты пришла меня в чем-то обвинить?» «Нет», — смутилась она, нервы шалят. «Я пришла извиниться, попросить кое о чем и предупредить. Не вижу причин тебе извиняться. Я не предупредила тебя о том, что они шпионы. Ты ведь знал об этом? Ах, вот оно что. То, что те двое погибших служат другой стороне, я догадывался. Процентов так на 95. Чутье мне подсказало в ту ночь, что именно их надо отправить на крышу нести караул. Не то, чтобы я что-то имел против разведчиков, но если уж подставлять работников, то лучше чужих, чем своих. К сожалению, интуиция не выдает точные пояснения, что к чему. Иногда я отчетливо чувствую, иногда расплывчато. В ту ночь было скорее расплывчато, но сейчас, когда Марта сказала, уже вставшие на место пазлы окончательно прояснились. Ясно, я так и думала, пришла к своим выводам девушка, не дождавшись ответа. Прости, что не предупредила, не могла, это было проверкой. После недели с тобой, правительство ополчилось против меня, и сейчас еще больше, догадался я, к чему она клонит, тогда зачем ты пришла? Появление здесь еще больше тебя компрометирует. Возьми меня к себе, я готова принести любую клятву. Взамен прошу дело, развитие и защиту. Ты хорошо подумала? Хорошо. В качестве извинений я хочу тебя предупредить. Это не взятка, я по-дружески хочу предупредить. Появились и другие мастера. А во, кто же? Чужаки. Поступило предложение о передаче стихии. Цена схожая. Навыки, характеристики, лояльность. С клятвой у них попроще. Искатель может получить стихию, пообещав не нападать на фракцию мастера и не обучать самостоятельно. Дальше он может остаться в организации. Меня на переговоры не брали, не доверяют. Я случайно выяснила, считав мысли. Еще сейчас ведется налаживание контактов с другими мирами. Там вроде как тоже появились выходы на тех, кто может наделить стихией. Иначе говоря, это лишает меня уникальности. Да, поэтому наделить людей твоими стихиями, пусть и на более щадящих условиях, это не самая плохая идея. Думаешь, со своими минусами, поправилась Марта, смотря к чему ты хочешь прийти в итоге. А ты знаешь, кто именно предлагает стихии, и какие это стихии? Нет, говорю же, информацию от меня засекретили. Уровень паранойи зашкаливает. Но думаю, в ближайшее время информация всплывет. Еще не исключаю, что тебя попробуют убрать. Ради звания мастера рискнут. По всему выходит, что ты ко мне зря пришла. Вокруг меня небезопасно. Я знаю, так всегда было, улыбнулась Марта, но своего решения я не изменю. Надоели игры в интриги, хочу делом заняться. И тоже убить мастера, чтобы получить звание. Поможешь? Это не так легко, как кажется. Задумался я, задумался и понял, что мастер мастеру рознь. Если подготовиться и найти подходящую цель, то вполне можно осуществить желаемое. Но мне бы не хотелось, чтобы Марта стала мастером. Это повысит ее опасность. Если не для меня, то для моих людей. Но если она принесет клятву, тогда открываются варианты. Ты же понимаешь, что для тебя условия будут специальные. Не в плане послаблений, а как раз наоборот. Я догадываюсь, что психиков нужно контролировать особо серьезно, усмехнулась она. Если ты мне обеспечишь защиту, интересное дело и развитие, я вся твоя. Заманчивое предложение. Тогда пойдем, обсудим с тобой клятву и наше взаимодействие. Глава 12. На колени. А ты времени не теряешь? Да, парень, спросил полковник, лучезарно улыбаясь. Сегодня у него явно хорошее настроение. По какому поводу звали? Я вернулся из большого рейда полчаса назад. Ходили всей толпой и чуть не нарвались. Точнее, нарвались и еще как, но выжили и смогли отступить. Сунулись в мир, куда несколько раз заглядывали. Первые часы шло, как обычно, люди прокачивались, старшие товарищи скучали, а потом нагрянула орда жуков, количеством в пару тысяч. Как-то они сумели протащить матку в этот мир, размножиться и скрыться. Чтобы отбиться, я создал ров и круговую стену. Жуков это не остановило, но задержало. Страших магов бросил на искателей, которые оставались в стороне и направляли орду. Только вот от магов ветра не скроешься. Вместе с нами были и новенькие. Герман, Алиса и Марта. Они тоже внесли вклад, убив пару десятков врагов и неплохо так поднявшись по очкам. Закончилось тем, что устроили рейд и завалили матку. Уставшие, без сил, мы собирались возвращаться, но нарвались на залетный отряд богомолов. Какой-то не особо умный их представитель прихватил три десятка послушных собратьев и рванул, чтобы прикончить меня. Я, Как-никак, все еще враг их народа. Залетный он потому что слабо подготовился. То ли самоуверенный, то ли не знал, сколько нас здесь. В общем, отделавшись десятком ранений, мы отступили в наш мир и добрались до базы, где Марта связалась с Михаилом и попросила перебросить к нам целителя. Хорошо, что тот не отказал. А там на связь вышел полковник и потребовал срочно к нему заглянуть. Не сам лично, а через связистов, но сути это не меняло. Пора поставить точку в нашем вопросе. На эту фразу я ничего отвечать не стал, молча ожидая, что мужчина скажет. Улыбка у того постепенно сходила с лица, сменяясь оскалом. Ты набрал себе новых учеников и опять не только из России. Как-то это не патриотично. Все мы люди. Речь не о человечности, а об интересах страны. Я пока не услышал, что именно вы хотите мне сказать. Ты играешь против своих же, парень. Это не шутки. Полковник, вы опять за старые? Смените пластинку. Надоело. Сменить пластинку. Легко. Злорадно выпалил он. Тебе выдвинули ультиматум. Либо ты передаешь нашим стихии, либо объявляешься вне закона и вся твоя организация тоже. Само собой, наши люди не будут приносить тебе клятвы. Так что исполни свой долг, сынок, и закончим на этом. Никогда не думал, что придется воевать со своими. Я хотел сказать это, но не успел. Меня прервала сирена, что взвыла, оглушая. Полковник побледнел и потянулся к рации. Вражеская орда, вражеская орда. Донеслось и стой, на тебя рассчитывать. Перевел на меня взгляд полковник. Странно это спрашивать после угроз. Не время для игр. Вы сами начали эти игры, полковник. Благодаря Зевсу я уже знал, кто к нам пожаловал. Миносы выходили из своей грани, разбредались по перекрестку и захватывали территорию. Сотни и сотни миносов, вместе с маленькими коротышками, расползались, как большое темное пятно. Они тащили с собой палки с черепами, напоминающие тотемы. Вбивали их в землю, и когда по вражескому войску попали ракеты, та просто не взорвалась. Что бы ни задумали миносы, они подготовились. Полковник получал по рации те же самые детали. Я прямо чувствовал, как в его голове крутятся шестеренки. С одной стороны, он только что собирался меня прогнуть, а с другой, так уж сложилось, что у меня есть свое собственное неплохое войско, которое может сократить проблему, а то и вовсе ее решить. Я же ждал, никак не показывая своего отношения. Почему-то казалось, что миносы пришли за мной, а значит мне и так придется вмешаться. Но не говорить же об этом, лучше подождать. «Так, парень, у меня нет времени с тобой возиться», — прорычал полковник. «Судя по всему, дело дрянь. Если откажешься помогать, лучше от этого тебе не станет. Если вы и дальше продолжите мне только угрожать, то лучше вам от этого тоже не станет. Как же ты достал? Из-за твоего упрямства наши люди сейчас пойдут в бой без стихии. В то время, когда стихии есть у наших врагов, там, блин, целая армия. Как хорошо, что у меня тоже есть своя небольшая армия. Ну так направь ее в бой, покажи себя. Я устал слушать. Покажи, покажи. Показал уже много раз, но вы продолжаете угрожать. Все, у меня больше нет времени болтать с тобой. Уходи». В дверях уже стоял солдат, ждущий приказаний. Я кивнул и переместился на улицу смещением, сразу активируя полет и направляясь в сторону башни. Минут через 10 стало ясно, что миносы точно пришли за мной. Когда их набралось пару тысяч и они создали базу, то первое место, куда отправили разведчиков, была как раз моя башня. Может, для остальных зрителей это выглядело иначе, но я чувствовал направленный интерес именно в мою сторону. А значит, надо сделать так, чтобы скрыть их мотивы. Вместо башни я направился сразу к миносам и атаковал их. Если уж они все равно пойдут за мной, то пусть остальные думают, что они так решили после того, как я на них напал. Я пролетел над всей их массой, закидывая в слабые места навыки. Маны не жалел, активно ее поглощая из окружающего пространства. Миносы меня заметили, что-то кричали вдогонку, кидали ответные навыки. В один миг небо наполнилось взрывами. Меня пытались сбить, но для этого они слишком косые и медленные. Какой-то отряд захватил с собой волшебные сандалии и попытался меня догнать. Я отлетел подальше и дал им бой. Слишком самоуверенные ребята. Вы убили 17 искателей выше звания адепт. Получено 34 очка навыков. Получено 34 очка характеристик. Получен 83 уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Неплохо. Злобный маг ветра открывает счет и вырывается вперед. Ревите, Миносы. Злитесь и пытайтесь меня поймать. Сделав еще один круг, я вернулся в башню. Что происходит? Встретила меня Мария. Сама не видишь, к нам пожаловала орда Миносов. Их на данный момент пару тысяч вышло. И что делать будем? Спросил Сафрон, подбегая. Мои офицеры залетали наверх. Вскоре забежал Герман. За ним запыхавшаяся Алиса и Марта. Что делать будем? Повторил я вопрос, когда команда собралась наверху, убивать их, конечно, пора вам повышать звания и навыки, но их же там тысячи, замешкалась Аня. Да, кивнул я, много врагов, которых надо убить, действуем по схеме злые пчелы. Герман, с тобой сложнее всего, забрось меня не к самому сильному отряду и прикрой, дальше я разберусь, тогда по очереди, сухопутные вы, блин, усмехнулся я, Марта, я тебе обещал прокачку. Как насчет полетать? Стой, влез Сафрон, я могу взять девушку, а ты Германа. Если их двоих забросить на головы врагов, а я их прикрою, уверенно заявила Алиса. Похоже на план. Так, народ, слушай вводную. Врагов много, хватит на всех. Не жадничаем, прикрываем спины друг друга. Одни защищают, другие убивают и забирают бонусы. Потом меняемся. Схема. Осторожные пчелы. Тогда уж пчелы-защитники, охраняющие злую матку. Пусть так, согласился я, погнали, людям внизу только скажите, чтобы не разбегались, пусть готовится держать оборону, сегодня наш клан покажет, чего мы стоим, отпускаю. Герман вошел в отрядом Миносов, как стрела в податливую плоть, нет, как граната во вражеский пехотный строй, воин сразу начал с козырей, пуская в ход ультимативные навыки. Минотавры, которые заметили нас в последний момент, сильно удивились, но отреагировать успели. Почти. Герман разрубил ближайшего к нему на части, второму отрубил руку. Остальные удар выдержали. Эти парни были всего-то в районе 50-х уровней, далеко не самые сильные. Они отделились от основной орды на пару сотен метров и поэтому пали жертвой нашего выбора. Третий Минос замахнулся секирой, чтобы ударить воина со спины, но не успел. Его атаковали те два десятка гоблинов, что находились здесь. Их взяла под контроль Марта, направляя против своих же хозяев. Когда один из них взорвался лайтовой версией того, что проделывал Ра, то есть пустил вокруг коричневую волну, я за секунду до этого поставил вокруг него круговую защиту. Герман метался от одного Миноса к другому, срубал им руки, вспарывал брюхо, отрубал ноги, сносил головы. Марта же разобралась с гоблинами, натравив их друг на друга. Слабые уровнем, без воли, они не смогли ей противопоставить ровным счетом ничего. Для меня бы эти твари были бесполезны, но для девушки самое то, у нее не такое высокое звание. «Раскидайте навыки и готовьтесь убегать», — крикнул я им, «пчелы, огонь по толпе, прущи на нас». Пчелами я называл магов ветра за нашу любимую тактику. Подлететь, выпустить навыки, улететь. Желательно так, чтобы погибло как можно больше врагов и так, чтобы они не успели ответить, что и проделали маги ветра. Я им помог, кинув бич молнии и обнуляя защиты. Навыки магов пришлись в открытое брюшко, собирая кровавую жатву. Отлетаем, набираемся сил, распределяем бонусы. Поймав картинку от Зевса, я оценил масштаб происходящего. Разумеется, военные базы не остались в стороне. Они прощупали оборону Миносов и выяснили, что вполне можно успешно бомбить тех, кто убежал далеко от тотемов. Тех самых палок с черепами, которых понаставили чужаки, но и Миносы не были уж совсем дураками. Они быстро разобрались, когда их убивает смерть с небес и теперь держались кучно, плавно смещаясь в сторону башни и неся с собой тотемы. Иногда отряды отделялись. Как тут не отделишься, если набежали земные искатели и закидывают их навыками со всех сторон. У военных всех стран тоже поднакопилось сильных искателей, способных причинить существенный вред толпе. Судя по тому, как отряды под разными флагами действовали, не мешая друг друга, какие-то договоренности между ними имелись. В этом замесе стихии хватало. Настоящее разнообразие и будь у нас мастера, они бы быстро распространились. Может, кому-то в этом бою повезет убить мастера и тогда. Да, это изменит многое, поэтому я поглядывал на общую картину боя и отмечал сильнейших Миносов, что руководили парадом. Я не смог выделить одного единственного лидера, их тут с десяток, у каждого своя ватага, которая держалась особняком от основной массы. Строй Миносов был настолько запутан, что я прямо на ходу запустил моделирование, не забыв перед этим кинуть сканирование на особо выделяющихся уродцев. Не зря я это сделал. Всего миносов-лидеров было 13. Сами они в районе 90-х уровней каждый. У них от сотни до 200 искателей в подчинении. Всего я выделил 3 расы здесь. Классические минотавры с бычьими головами. Они отличались между собой размерами, формами рогов, амуницией и оружием. Почти у всех рядом кружили мелкие засранцы, размером с половину человека. Миносом они и вовсе были по колено, но были еще кое-кто. Какие-то старшие собратья мелких гоблинов, размером с человека, со сморщенной серой кожей, именно они тащили костяные тотемы. Аналог шаманов, скорее всего, в каждой ватаге их от 3 до 5, у каждого по костяной палке, держатся рядом друг с другой, далеко от лидера не отходит. Большие отряд под предводительством лидеров делились на отдельные десятки, у которых имелась своя иерархия. То, как миносы двигались, как прикрывали друг друга, как разделялись, я переводил на привычные мне понятия, выделяя сержантов, офицеров, щитоносцев и тех, кто отвечал за главный урон. Пока минотавры не пустили в ход какое-то ультимативное оружие, просто идут в сторону башни, отбиваясь от нападок, и захватывают территорию. Идут быстро, минут 5 и выйдут на дистанцию дальнобойных умений. Засранцы, надо их как-то отвлечь. Пчелиный укус мы нанесли в стороне от башни и сразу же отступили. Мы не единственные, кто пытался потрепать миносов, и не прошло минуты, как они перестроились, а те, кто убегал в разведку, вернулись к своим и прикрылись щитами. Чтобы увести их от башни, я улетел на другую сторону и замер там в небе, показываясь. Миносы заметили и ветер донес, как они вызывают меня на бой. Только вот они не повелись. Один из больших отрядов отделился и направился в мою сторону, а остальные двинулись к башне. Сволочи. Ну сейчас я вам. Миносы далеко не самые сильные противники. Особенно те, кто находится на средних уровнях. Без солдатской выучки, без правильных построений, со склонностью тянуть одеяло на себя. Это не самый легкий противник, но и не самый тяжелый. Я снова отлетел в сторону, заманивая большой отряд и, когда они оказались в зоне поражения моих людей, прыгнул прямо к главному минотавру. Тот умер раньше, чем понял, что происходит. Я вспорол его от брюха до подбородка. Выше не достал, слишком уж этот тип высокий. Меч 3 стихий резал толстую шкуру, почти не замечая ее. Окружающие нас миносы только стали поворачиваться, а я уже прыгнул на шаманов. Один из них выставил костяной посох, блокируя меч, но мое оружие и в этой схватке победило. Шаман проиграл свою кисть и жизнь, когда я пустил меч вперед, проткнул ему грудь и провернул лезвие. Бросив неотвратимость впрыгнувшему на меня врага, я сбил его прыжок и скользнул к следующему шаману. Это явно какие-то маги, их разновидность. Характеристики ушли в интеллект и дух, пытаются что-то колдовать, но реагировать телом не успевают, ловкости не хватает. Я разрубил на 2 части второго, последнего шамана, когда он бросил какие-то черные стрелы. Стрелы улетели в бок, врезались в толпу миносов, все еще поворачивающихся в нашу сторону, и разорвали их на части. Силен шаман был. На всякий случай разломав костяную палку, я замедлился и оглядел противников. Те глазели на меня, выпучив глаза. Кажется, они словили ментальный диссонанс, увидев, как их лидера за пару секунд отправили к праотцам. Он убил вожака, закричал один из миносов. Я отомщу и стану прекрасным. Твою же мать, они все как один. Минос замахнулся топором и бросился на меня. В этот же момент мои люди атаковали эту толпу в спины. Пляски клинков обнуляли щиты, вакуумы разрывали тела. Я увидел Германа, который добежал до строя миносов и запрыгнул прямо в самую мякоть. Сия хаос и смерть. Часть минотавров набросилась друг на друга, гоблины стали атаковать хозяев. Я отмахнулся от добежавшего до меня противника и прыгнул к следующей цели. Рядовые бойцы не интересуют. Нужны лидеры, те, кто способен превратить толпу в боевой отряд. В чем не откажешь минотаврам, так это в бесстрашие. Они бились до тех пор, пока оставался хотя бы один. Да и последний минос не бросил оружие, не молил о пощаде, не попытался убежать. Он яростно кинулся на Германа, но воин разделал его, как свежий стейк. На все про все у нас ушло минуты 4. Тут было чуть больше сотни противников, большая часть из которых – слабые гоблины. Да и миносы не самые сильные попались. Я подавлял очаги сопротивления, прикрывал своих людей, а те методично убивали противников, не давая им даже добраться до себя. Копите силы, потом подтягивайтесь к башне, дал я приказ, я пока пойду, отвлеку эту толпу. Глава 13. Уход. Башню я поставил посередине между военной базой и той чертой, где заканчивался перекресток и начинались первые грани, где-то по полкилометра в обе стороны. Военная база — это громко сказано, скорее форт-пост, созданный за время изоляции, чтобы, когда твари и искатели всех мастей решат проникнуть на землю, их было проще остановить. Со стороны башни форпост выглядел, как бетонная стена метров в 10 высотой и метра 4 толщиной. Вдоль стены шли вышки, где несли дежурство солдаты. За стеной скрывались здания, не по всей длине, а с периодичностью в полкилометра. В зданиях дежурили и коротали время наряды, призванные для оперативного реагирования на любые угрозы. Также за стеной находились достижения всего современного вооружения и новых разработок, полученных от киборгов. Иначе говоря, при желании, армия могла устроить тут локальный апокалипсис и выжечь любого захватчика к чертям, если он, конечно же, не поставит какую-то защиту или тотемы, нарушающие действие любой механики и высоких технологий. По крайней мере, свойства магии минотавров я интерпретировал именно так. Как бы ни работали тотемы, результат налицо. Снаряды, запущенные с базы и должные взорваться, падали, как обычные куски металла. Это мощный плевок всему человечеству в лицо. Те, кто надеялся на технологии, сегодня серьезно обломались. Лишь к блокированию технологий защита гостей не сводилась. Также они держали по всем сторонам самые обычные искательские щиты, достаточно сильные, чтобы легко выдерживать очередь из турели или атаку пулеметного гнезда. Военные предпринимали попытки обойти защиту, подрывали ракеты до вхождения в поле тотемов, но толку не было. Армия вторжения хорошо нас изучали и подготовилась. Когда миносы свободно дошли до башни, я понял, нас никто защищать не собирается и помогать тоже. Армейцы замерли, выжидая и скапливая силы у себя за стеной. Благодаря Зевсу я видел, как Михаил открывает десятки порталов, перебрасывая группы искателей. Кажется, там не только наши участвовать собираются, они и другие страны пригласили, что еще раз подтверждает наличие договоров о совместных действиях. Договоров, в которые я никак не вписывался. Надо это, кстати, на заметку взять. Почему я, раз уж заявил об интернациональности клана, не наладил договор с другими странами? Хромает у меня дипломатия, ох как хромает. И я даже знаю, на кого повешу эту задачу. Но сначала нужно кое-что сделать. Минотавры, добравшись до башни, перешли в атаку. Пока не сильно, но достаточно, чтобы дать понять. Они знают, что это мое место, что там мои люди и что они не собираются останавливаться. В переводе это означало приглашение. Иди сюда, хватит бегать, иначе мы убьем всех твоих людей. Отлично. Зря я что ли башню делал такой заметной, судя по интенсивности ударов, десяток секунд она продержится. Стреляли по ней не самыми сильными навыками, я видел, что из башни даже огрызаются маги ветра, но их удары разбивались об усиленные щиты миносов. Дело дрянь, как ни крути. У меня осталось не так много сил, на полное восстановление нужно хотя бы минут 20. Старшие маги ветра тоже израсходовали запас, вояки никак помогать не планируют и, если верить интуиции, будут ждать, что произойдет. Если я разнесу миносов, то хорошо, им меньше работы. Более того, они не преминут ударить по ослабшему противнику и урвать свой кусок пирога. Если миносы снесут нас, то тоже хорошо, одной проблемой меньше. Да, потеря союзника, но в этой орде есть мастера. Глядишь, кто-то из своих да получит новое звание. Я не видел полковника, но чувствовал, как в голове его крутятся шестеренки. Чувствовал, как вокруг башни и меня собирается опасность, как она наливается спелым алым цветом. Хорошо, что я подготовился. На тот случай, если за мной кто-то наблюдает, я показушно щелкнул пальцами, ломая перегородки под миносами. Идиоты, вы пришли на территорию повелителя земли, который тут почти 2 недели оборону создавал. В один миг подпорки треснули и вся эта орда провалилась вниз. Я сохранил слой в 5 метров земли, укрепил его и создал держатели, зачаровав их на взрыв по моей команде. Внизу я расчистил пространство на 30 метров вниз. Этого хватит, чтобы создать проблемы противнику любого уровня. Главное, чтобы он не умел летать и перемещаться в пространстве. Я раскидал несколько таких ловушек по всей территории вокруг и просто дождался, когда миносы вступят на нужное место. Упали не все, процентов 70, если навскидку. Но главное, что упали все лидеры миносов, Остались мелкие отряды средней силы, которых выставили вокруг по принципу «не жалко». Я прыгнул к ним, порывами ветра скидывая вниз. Когда мана кончилась, активировал восстановление и довершил начатое. Через минуту все миносы оказались в гигантской яме. Сюда дошло почти 1500 существ, вставших плотным строем, чтобы не угодить под удар землян, за что и поплатились. 30 метров – это высота 10-этажки плюс-минус. Хватило, чтобы вышибить дух из самых крепких и покалечить слабых. Я не рассчитывал убить этим, миносы слишком крепкие и пережили падение. По крайней мере, бонусов за награды мне не дали. Вокруг башни сейчас образовалась дыра в форме жирного полумесяца. Я активировал те места, где находились миносы. А они именно так и стояли, окружив башню наполовину. Я глянул вниз, изучая, что там с ними происходит. Куча мала, присыпанная землей, вот что. Будущее кладбище с трупами, которые еще не осознали, что они трупы. После сегодняшнего дня я перестану возмущаться, почему меня называют чудовищем и убийцей. Так и есть, творческий убийца. Подходит к уничтожению вражеских армий творчески, используя на максимум свои возможности. Башня, она как маяк. Заявление всем, вон он я, приходите. Да, у башни были и другие мотивы создания. Для магов ветра высокая точка – это большое подспорье. Но в любом случае такая здоровая штука прямо рядом с перекрестком – это маяк для всех моих врагов. Глупо было не ждать, что рано или поздно они сюда нагрянут в большом количестве. И вдвойне глупо не подготовить достойный сюрприз. Приди маги земли, и я бы ничего не сделал. Конкретно эта ловушка сошла бы на нет или сработала не так эффективно. Хорошо, что пришли самоуверенные миносы. Они просчитали людей, но не то, что окажутся все разом в гигантской могиле. А вот и кавалерия. Первыми до меня добрались старшие маги. Приземлились, глянули вниз и затихли. Следом добежал Герман. За ним едва поспевала Марта. Алиса же долетела или скорее допрыгала большими прыжками. За что я уважал Марту, так это за скорость принятия решения и готовность идти по чужим головам. Она глянула вниз, оценила ситуацию, повернулась ко мне, поймала взгляд и спросила. «Можно? Валяй, там есть мастера, если убьешь». Поняла. Девушка миндальничать не стала и ударила серебристым серпом, тем самым навыком, что получила от аватара, на которого звала меня охотиться. Ударив еще два раза, она замерла, ее глаза остекленели. «Навыки распределяют», догадался я. «Что происходит?» Нервно выдала Алиса, поглядывая то на яму, откуда доносился хор миносов, то на Марту. «Там, внизу, наши враги, которые пришли убить всех нас. Я подготовил ловушку, в которую они и угодили. Рекомендую бить их всем, чем есть, пока они не додумались, как выбраться». Я не сомневался в том, что у самых сильных искателей это получится. Пока миносы копошились под землей, мешали друг друга, пытались выбраться и продохнуть, у нас было время разобраться с ними и собрать кровавый урожай. Следом ко мне из башни поспрыгивали младшие ученики ветра. Им я особого выбора давать не стал, приказав по мере накопления маны бить вниз самыми сильными навыками. Тут и офицеры включились. Я видел по их лицам сомнения. С одной стороны, это массовая казнь сотен живых существ. С другой стороны, это враги, которые сами пришли на нашу землю и атаковали наш дом. С третьей стороны, число противников уже начало сокращаться, и раз их все равно убьют, то неразумнее ли присоединиться? От наблюдений меня отвлек открывшийся портал, откуда сначала выскочил Пал со своей командой, а следом за ними сам полковник. Надо же, не постеснялся прийти. Искатели было сунулись к яме, но я создал щит ветра и преградил им путь. «Как это понимать?» – взъярился полковник. Пал же молча отошел в сторону. «Я не видел у него желания нападать на меня. Это моя добыча», – ответил я полковнику. «Не надо к ней лезть». «Парень», – глаза полковника забегали, он судорожно просчитывал ситуацию. «Что ты хочешь за то, чтобы мы помогли тебе решить проблему?» В переводе это означало, что ты хочешь за то, чтобы я натравил своих искателей на врагов и позволил им тоже прокачаться. Клятву. Клятву лично от вас, полковник, что вы приложите все силы, чтобы на меня не нападали свои же. Я не хочу больше слышать ни о каком давлении от государства. Иначе, я ведь могу и повторить то, что случилось с армией миносов. Если согласны, приносите клятву и вперед. Если нет, то проваливайте. Договаривать, что в следующий раз мы встретимся, как враги, если он уйдет, я не стал. На принятие решения у полковника ушло с десяток секунд. «Сученыш», — выдохнул он, — «диктуй клятву». На это я улыбнулся оскалом прожженного капиталиста. Бойня растянулась на час. Полковник с помощью Михаила организовал переброску сюда основных групп искателей. 5, если быть точным. Пока собиралась эта очередь на бойню, я копил силы, вытягивая ману из минусов, а заодно придавливая тех, кто готовился ударить, и вырубая самых интересных засранцев, ну и да, подавляя мастеров, проталкивая их каждый раз ниже и ниже, чтобы сверху не достали. Я, конечно, сегодня добр, но не настолько же. Самый спелый урожай собрали мои люди. Вон как глаза у многих горят. Радость от возросшей силы перекрывает мысли о только что совершенном массовом убийстве. Надо будет попросить Марту поработать потом с ними, чтобы в депрессию не впали. Сейчас девушке запрещено лезть им в голову, но если я дам добро, то станет можно. «Все», — сказал я, когда перестал ощущать обычных искателей, больше врагов не осталось. «Точно», — глянул на меня полковник, который тоже поучаствовал в этом, в меру своих скромных сил. Весь час люди методично долбили навыками, да изредка уворачивались, когда прилетал ответный удар. «Да, можете спуститься вниз и проверить», — усмехнулся я, — «с трупами я разберусь, не переживайте». «Или они вам нужны?» «Нет уж», — покачал головой мужчина, — «лучше их сжечь, а то некроманты». «Сам знаешь, смолю в труху», — пообещал я. «Народ, мы возвращаемся, все в башню». «Зачем ты нас здесь собрал?» — спросила Мария, когда мы спустились на подземный этаж под башней. «Остальных я отправил наверх. Хочу дать вам возможность. Какую? Увидите». Я привел Марию, Германа и Марту вниз. Закрыв за нами проход, я убедился, что никто лишний сюда не придет, после чего достал первого мастера из-под земли. Он был едва живой, со сломанными руками и ногами, но еще дышащий. Здоровенный Минос находился без сознания и не представлял из себя какой-либо опасности. «Это?» — хотела спросить Мария, но Марта догадалась раньше. «Мастер. Это ведь мастер?» «Да. Вы ведь все взяли звание иерарха и получили следующее задание?» Я оглядел лица, которые завороженно смотрели на Миноса. «Все же у людей подлая натура, а у тех, кто идет по пути силы, вдвойне. Убить израненного врага – подлость. Убить врага – получить силу, защищать своих – доблесть. Как легко одно и то же действие в зависимости от смысла меняет свой оттенок. Кто первый? Вы представители трех разных стихий. Как разберетесь с этим мастером? Я достану еще двоих. Дальше вам самим нужно будет стать мастерами и продолжить дело нашего клана. Можно я, как и до этого?» Марта приняла решение первой. «Валяй», — пожал я плечами. Девушка подошла к голове Миноса, осмотрела его и приложила руки к вискам. Короткая вспышка силы и едва живой организм превратился в мертвый. «Я постаралась убить его без боли», — зачем-то сказала она и отошла в сторону. Раздвинув землю, я отправил труп вниз. Чуть позже займусь перемолкой всех погибших. Не хотелось бы, чтобы мастера смерти подняли под башней армию нежити. Второй вызвалась Мария. Не ожидал от нее. Думал, Герман раньше решится. Но женщина удивила. Не первый раз в ней замечаю готовность убивать. Она сработала не так аккуратно, отрубив Минотавру голову лезвием. Дали мастера. Так легко перескочила за день на новое звание, что не смог почти никто сделать до нас. Покачала она головой. «В этом сила клана. Помогать друг друга. Я запомню», — серьезно кивнула она. «Герман», — перевел я взгляд на мужчину, поднимая третьего Миноса. Воин молча призвал меч и шагнул вперед. «И когда люди так легко научились быть хладнокровными убийцами? Я чувствую, что здесь убивали», — заметил целитель, выходя из портала. «Вы правы. Вы пятый, кого я пригласил. Зачем же? Во-первых, пообещайте, что все здесь сказанное останется между нами. Могу я рассчитывать на вас? Секреты? Понимаю. Дальше меня информация не уйдет. Спасибо», — серьезно кивнул я. «Я хочу вам предложить стать мастером. Но для этого же надо убить мастера», — нахмурился целитель. «А, вот кого я ощущаю внизу. Про истребление армии Миносов сейчас уже говорят все. Ты поймал несколько мастеров?» «Да, 5. Удивительно. Почему я? Вы целитель?» Ответил я очевидное, само собой, такую силу я вам просто так дать не собираюсь. Ага, сделка с дьяволом, улыбнулся он криво, все интереснее и интереснее. Я потребую с вас клятву, что вы не будете вредить мне или моему клану, как и всем моим людям, что вы наделите своей стихией столько людей, сколько мне будет нужно. Само собой, оплату навыками они возместят, и, без и, на этом все, я достаточно вам доверяю, чтобы не ограничивать другими условиями, как дальше распорядитесь своей силой, сами решайте, вот так просто, не боишься, что я дам стихию жизни военным, разумеется, вы это сделаете, это усилит армию, даст шанс человечеству. Думаю, вы и сами понимаете обратную сторону этого. На вас будут давить и захотят подчинить. Если хотите, переходите ко мне в клан. Но, что-то мне подсказывает, что вы выберете другой путь. Возможно, как бы там ни было, вам решать. Если согласны, я указал рукой на последнее тело, которое поднял. Согласен, ответил он спустя минуту, разглядывая Минотавра. Если я хоть что-то понимаю в людях, то целитель последний, кто захочет играть в политические игры и пробираться на местный олимп власти. Все наше общение с ним я наблюдал, что он слеплен из другого теста. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что в скором времени появится какой-нибудь орден целителей, задачей которого станет помогать людям. А кто другие, если не секрет? Поинтересовался новоиспеченный мастер, когда дело было сделано. Мария, моя ученица, маг ветра. Марта, Герман и Михаил, разные стихии, покивал мужчина, они все в твоем клане, Михаил остался вольной птицей, но тоже принес клятву, понятно, он меня забросит обратно, забросит, никуда не денется, с Михаила я взял более строгую клятву, главное отличие, всех, кого он захочет обратить в свою стихию, должны принести клятву ненападения на меня и мой клан, так я избавляю себя от будущих конфликтов. Слишком уж маги пространства опасные ребята, которые сводят на нет сильные стороны магов ветра. А так все то же самое. Вскоре он должен будет обучить новых учеников и у меня появятся свои логисты. Еще я с обоих мужчин взял обещание ближайшие 5 дней, никого кроме моих людей не обращать. Так я получу фору для них. Изначально я и вовсе хотел закрыть доступ остальным. Но, потом решил, что слишком уж затягивать гайки не стоит. Пусть военные получат стихии. Пусть отстанут от меня и усилятся. Как-никак, мы общее дело делаем. Ну а если они решат сыграть против меня, то их ждет неприятный сюрприз. На этот раз полковник встречал меня без улыбки. Никакой радости, лишь усталость человека, который оказался в не самом легком положении. Уверен, он 10 раз пожалел, что дал мне клятву, но этого уже не изменить. «Садись, чего стоишь?» – буркнул он. «Разговор непростым будет, не сомневаюсь». Долго я думал, что с тобой делать, послушай, что скажу, а дальше сам решишь, как быть, мы в курсе про то, что несколько народов назначили тебя своим врагов, и в курсе, что минусы пришли по твою душу, это первый важный момент, который делает тебя проблемой, помимо всего прочего, второй момент, недавно на нас вышли мастера из других миров и предложили обучение, за не особо высокую плату, с принесением клятву, поэтому мы на тебя и хотели надавить, потому что ты перестал быть уникальной возможностью. Аналитик сказал, что ты наверняка про это в курсе. Так, конечно так, но ответа ты от меня не дождешься. Когда неожиданным образом у нас появились 2 новых мастера, тут полковник хмыкнул, стихии жизни и пространства, это снизило проблему и желание наших согласиться на предложение чужаков. То, что за этим стоишь ты, и то, что ты поимел с этого новых искателей, отдельный разговор, который добавляет тебе проблемности. Как мило. Проблема в том, что поступившие предложения, скажем так, они поступили не только извне, но и из нашего мира. Улавливаешь, к чему я? К тому, что чужие мастера уже закрепились в нашем мире и хрен их выпрешь. Речь про так называемых ангелов, которые сначала предложили помощь с орками и болезнями, а потом стали собирать вокруг себя паству. Знаешь, что они потребовали? Чтобы их последователи из числа землян пропустили к перекрестку и дали возможность прокачиваться. По нашим данным, если это разрешить, 1000 людей устремятся сюда, кто-то из них погибнет, но остальные будут платить очками дань ангелам. Но это далеко не все. Ангелы связаны с белой стихией, с той самой, мастера которого ты убил. Косвенно подтвердилась информация, что Дмитрий переметнулся и обрел хозяев не из нашего мира. Так что тебе отдельная благодарность от меня за то, что прихлопнул паршивца. Ну же, полковник, переходите к сути. Сложность в том, что представители чистой фракции, как они себя называют, потребовали выдать тебя и посох, который ты украл. Ангелы, если и не состоят в этой фракции, то как минимум плотно сотрудничают, и аналитик выдает прогноз, что из-за тебя может вспыхнуть скоро новый конфликт, где мы окажемся между молотом и наковальней. Давай, еще чуть-чуть, скажи уже, ради чего позвал меня, так и будешь молчать? Хорошо, пусть так, кивнул он, плюс ты уничтожил две военные базы американцев, которые тоже назначили тебя врагом народа и сейчас угрожают полномасштабной войной, если мы тебя не выдадим. Ангелы, кстати, засели именно на американской земле, сформировав новую секту. Улавливаешь, к чему это идет? Если подвести итог, то ты стал той проблемой, которая породит в скором времени войну на уничтожение. Я промолчал и на это, уже зная, что полковник скажет дальше. В общем, парень, начальство приказало разобраться с тобой, чего я сделать не могу. Ты мне в какой-то степени нравишься, в гораздо меньшей степени, чем бесишь, правда, но не суть. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с тобой нашли мирное решение нашего вопроса. Тебе есть, что сказать по этому поводу, сынок? Зачем, если у вас и так есть предложение? Ответил я равнодушно. Что же, предложение и правда есть. Можешь уточнить у своего знакомого аналитика, что оно оптимальное. Говоря прямо, то ты сделаешь нам всем большое одолжение, если свалишь, скройся куда-нибудь, уйди в другой мир, не появляйся здесь, исчезни хотя бы на пару месяцев, а лучше на полгода. Дай нам тихо мирно решить свои вопросы, укрепить силу, развить армию и тогда. Я буду рад, когда ты вернешься. А немного ли вы хотите? Альтернатива – большая война. Конфликт с Золотой армией покажется мелочью в сравнении с тем, что нас ждет по прогнозам. Ты ведь далеко не все знаешь. На нас давит со всех сторон, парень. Меня и раньше не особо подкупали разговоры про патриотизм. Война – это то, благодаря чему я столь силен. Предложите мне что-нибудь ценное, чтобы я заинтересовался. Я обещаю не трогать твой клан, если они будут сотрудничать. Хотя бы немного. Поднял он руки, увидев мой взгляд. Людей обеспечат всем, прикроют от всех проблем. Звучит не очень интригующе. Прости, но нам нечего тебе предложить. Деньги, недвижимость, ресурсы. Скажи, что ты хочешь, и я посмотрю, что для тебя можно сделать. Вы или государство? Я, ответил полковник, пожевав губу. Ясно. Как всегда, вы не особо умеете подкупать. Если я соглашусь, то вы будете лично отвечать за мой клан. В том смысле, что если с ними что-то случится, без разницы, по чьей вине, то спрошу я первым делом с вас. Я согласен. Я согласен на что угодно, только исчезни, сказал он прямо. Не обещаю, но подумаю. Надеюсь на твою мудрость. Надейся. Как-никак, я хорошо потрудился, чтобы ты попросил меня уйти. Глава 14. Путешествие начинается. Когда бог ветра дал мне задание найти его дочь и сопроводить ее в какой-то удаленный мир, он не то, чтобы вдавался в подробности, дал указания, в какую грань мне нужно войти, какой город и какую таверну найти. Еще назначил день, когда эта девушка, а может женщина или старуха, будет ждать меня. О дочери я ровным счетом ничего не знал, как и то, что это за мир, что меня там ждет и что будет в конце путешествия. Бог лишь обмолвился, что это пойдет мне на пользу, во многих смыслах, как в плане личной силы, так в плане обучения и, в вопросе понимания, в какой вселенной я живу и какое место в ней занимает перекресток. Прощание с кланом вышло, скомканным. Если честно, то я ожидал более бурной реакции, но они восприняли это, как должное. Речь про моих магов ветра. Герман, Алиса и Марта отреагировали сильнее, но не в плане удивления, а скорее теплоты. Общая реакция сводилась к словам Марты. «Эрнест, ты столько раз пропадал, что нас это не удивляет. Они просто приняли, что я исчезну на пару месяцев. Мотивы я скрывать не стал, почти. Рассказал про ситуацию возле перекрестка, про белый народ, ангелов, давление на меня, моих врагов. Сказал, что хочу исчезнуть на какое-то время, чтобы подготовиться к битве с любыми противниками. Поставил задачи, которыми должны будут заниматься люди. Вроде я их достаточно подготовил и дал возможности, чтобы они справились, если не с любыми вызовами, то с большинством. Отдельно переговорил с Мартой. У меня для тебя специальное задание будет. Слушаю, а мой повелитель, отдала она мне честь. Немного серьезности не помешает. Или радуешься, что начальство сваливает? Как же без этого, усмехнулась девушка. Так что за задание? Первая часть. Тебе нужно восстановить отношения с военными. Они сильно обиделись, что ты сбежала. Достаточно, чтобы с Луны увидели, как у них бомбит. По сути, сейчас военные остались без прикрытия от чужого психика. Это плохо. Не то, что бомбит, а то, что без прикрытия. Передай им стихию. Единственное условие для всех – клятва не нападать на клан, меня и всех членов клана. Цену можешь сама назначить, но сильно палку не загибай. Хорошо, сама уже думала об этом. Теперь вторая часть. У нас в клане есть люди из разных стран, но у нас нет отношений с этими странами. Хочешь наладить контакт? А почему бы и нет? Как тебе идея? Ты лучше в политике разбираешься. Если кратко, то это охренеть какая сложная дипломатическая задача. На тебя обидится Россия. Россия или отдельные политики?